Глава вторая. Когда я зашел в зал, все внимание было приковано ко мне. На лице Загорской сначала сверкнул испуг, который тут же сменился ликованием, но тут на ее холеной физиономии отразился ужас. Потому как следом за мной появился Верещагин. В прошлый раз Всеволод Богданович строил из себя клоуна, чтобы потом нанести сокрушающий удар, но вот теперь он гордо шагал вдоль зрительских мест к нашему столу. По пути я подмигнул княжне, чем вызвал плохо скрываемую ярость. «Приношу свои глубочайшие извинения за задержку, Ваша честь», — кивнул я судье, присаживаясь в кресло. «Что ж, вы все же успели, Ваше сиятельство», — ответила она и громко стукнула деревянным молотком и объявила: «Заседание суда объявляю открытым». Ну, а дальше повторилось все, как в прошлый раз. Да, Загорские подготовились. Новый адвокат оказался получше прежнего, но все равно не дотягивал до Всеволода Богдановича. Они пытались поставить под сомнение мою компетентность в качестве инженера магоснабжения во время работы в Тунгусе. С этими смешными заявлениями я бы даже справился и без адвоката. Глупый ход, рассчитанный на отвлечение внимания, как мне потом объяснил Верещагин. После они попытались приписать мне попытки угробить Диану. Вспомнили наши поиски бояра, когда он пропал в лесу на несколько дней. Мы тогда угодили в ловушку браконьеров. Верещагин же отмел это заявление, доказав, что никаких улик попросту не имеется. Черт, а он был хорош. Верещагина разозлили. По-настоящему разозлили, даже выбесили. Если прошлое заседание было игрой в одни ворота, то здесь просто бойня. Если бы словами можно было бы убивать физически, то от Загорской и ее адвоката не осталось бы и мокрого места. Уже через пару часов мы вышли из здания суда с полной и окончательной победой. «Спасибо вам, Всеволод Богданович», — сказал я, когда мы остановились на ступеньках возле входа. И мы оба, не сговариваясь, захотели посмотреть на позорное шествие Загорской. У нее был явно хреновый день. Как только прогремел стук молотка судьи, на телефон княжны позвонили. И если до этого она была в ярости, то во время звонка побледнела так, будто обнаружила себя с петлей на шее. «Это вам спасибо, Игорь Сергеевич», — сердитым голосом отвечал Верещагин. Он хоть и разгромил Загорских, но явно желал отомстить сильнее. «Вам и вашей жене». Да, забыл сказать, что из летаргического сна его вывела Азуми. Она сказала, что над адвокатом поработал какой-то очень умелый лекарь, но вот моя супруга была лучше. Верещагин долго приходил в себя. Действие магии сильно сказалось на нем. Это его сильно расстроило, потому что изначально в его планах было не просто разгромить княжну, а вывернуть все так, чтобы у суда возникли серьезные вопросы к роду Загорских. Но вот восстановление заняло слишком много времени, и он успел выполнить только первую часть задуманного. «Эти ублюдки явно что-то скрывают», — проворчал Верещагин. «Княжна Земская не более чем козел отпущения. Игорь Сергеевич, на будущее. У меня к вам будет просьба». «Да, я слушаю очень внимательно». «Если вам вдруг потребуются мои услуги против этой суки...» И тут из дверей выскочила Загорская. «Вспомни, солнышко, оно и появится, как говорится». Княжна вылетела пулей наружу и, перепрыгивая через несколько ступенек, разом скрылась в своей машине. Ее адвокат пытался не отставать, но вот машина со свистом сорвалась с места прямо у него под носом. Бросили бедолагу. Мы же молча за этим понаблюдали. А затем Верещагин уже с явно улучшившимся настроением продолжил. «Так вот, Игорь Сергеевич, если по чечайне судьба вас снова столкнет с Загорскими, вы можете рассчитывать на мои услуги совершенно бесплатно. А сейчас прошу извинить меня. пора. Благодарю вас, Всеволод Богданович. А вы уверены, что не хотите принять приглашение? Игорь Сергеевич, вынужденный отпуск отнял все свободное и не очень время, и дел накопилось выше крыши, покачал головой адвокат. Но вы уж там за нас двоих. Отпразднуйте. На том мы и распрощались. Всеволод Богданович отправился отдыхать, и теперь, надеюсь, он будет выбирать тщательнее отели. Ну или за него это будет делать личная охрана, которую приставил Громов. Я, кстати, понял, почему раньше ее не было. Верещагин был против, ценил свободу, так сказать, и куча амбалов, ходящих хвостом за ним, отвлекали и раздражали. Убедить этого человека принять охрану не получилось даже у маршала, но вот инцидент с похищением помог адвокату пересмотреть точку зрения. Он все еще держался один, ездил на своем жуке, но вот теперь за ним повсюду следовал отряд обученных бойцов на большом черном джипе. Вот будет весело тому, кто решит наехать на забавную машинку с нелепым водителем где-нибудь на дороге, а наткнется на родовую гвардию Громовых. Ну да ладно. А теперь праздник. В честь окончания суда и очищения моей репутации московская подруга Азуми и Алены пригласила всю нашу компашку на светский прием. Танцы, вкусная еда и музыка звучала неплохо, да и познакомиться с этой подругой уже надо бы. Девчонки мне все уши уже прожужжали о ней. По этому поводу мне еще следовало заскочить к портному, которого эта подруга и посоветовала. Я бы напялил и старый смокинг, но вот Алена с Азуми запротестовали и потребовали от меня обновления гардероба. Ой, женщины! В прошлый раз, когда они подогнали мне костюм на прием у князя Горбунова, справились без моего присутствия. Но вот сейчас такой вариант не прокатил бы, потому как смокинг требовался еще и Ай. Он, кстати, тоже аристократ и должен соответствовать титулу. Ну, а с близнецами-монголами все оказалось много проще в плане требований, но с ними другая проблема. Они поначалу вообще отказывались тащиться на мероприятие. «Там будет скучно», — заявил Бат, когда им рассказали о приглашении. «И морды бить нельзя», — добавил Батер. «Ну почему ж нельзя?» — хмыкнул я. Слышал, подобные мероприятия часто заканчиваются поединками. «Тогда мы согласны!» — хором воскликнули братья. То, что мужики нифига не аристократы, ту подругу уже предупреждали. Но прием оказался смешанным, и там будут не только дворяне, но еще и корпораты и просто видные люди. «А кто может быть виднее этих здоровенных детин?» Я встретился с Ай, который постигал местную кухню в ближайшем торговом центре. Его очень интересовала сеть ресторанов быстрого питания «Барин Купатов», где подавали пироги, каши, блины и прочие радости русской кухни. «Ну, и как тебе БК?» — спросил я. «Хорошо», — протянул с довольной мордой молодой самурай. «Вкусно. Надо дома такой найти». «Ну, я так думаю, что скоро откроют», — хмыкнул я. «Они по всей империи стоят». Японская губерния теперь обрела полноценный статус новых земель, и очень скоро временное правительство сменится нормальным государственным аппаратом. Ну и здравствуй, русификация на пару с глобализацией. Поскорей бы. Он держал бумажный пакет с логотипом Купатова. Видимо, решил затариться на дорожку. Мы сели в такси и отправились по адресу в ателье, которое называлось Портнягин. Сиять на конце. Владельцем был Лев Самуилович Портнягин. Судя по названию и фамилии, ремесло передавалось в его семье по наследству. И они успели заслужить репутацию и получить солидный капитал, раз ателье располагалось в здании с видом на Кремль. «Добро пожаловать. Вы записаны?» Приветствовал меня сотрудник ателье, одетый с иголочки. Это уже был немолодой худой мужчина во фраке с закрученными усами. «Да, мы от Балконской». Услыхав эту фамилию, мужчина изменился в лице. «О, конечно, конечно!» Нас предупреждали. «Игорь Сергеевич и Аи, верно?» «Меня зовут Марк. Очень приятно познакомиться. Пожалуйста, присаживайтесь. Скоро вами займутся. Чаю? Кофе?» «Нет-нет, спасибо. Нам бы поскорее начать и закончить, если честно». «Что ж, все будет в самом наилучшем виде». И нас взяли в оборот. Скоро появился отряд подмастерьев, которые обмерили нас со всех сторон. Сразу, в несколько рук. И, кажется, прямо на нас начали кроить, шить и... Что там еще делают портные? В общем, я не в курсе, если честно. Но факт оставался фактом. Будущие смокинги создавались у нас на глазах. И я был уверен, что на прием опоздать не получится. А и через какое-то время отвели в другое помещение, чтобы выполнить часть работы. На нем почему-то смокинг вырастал быстрее. И вдруг в ателье, брякнув колокольчиком над дверью, вошел еще один посетитель. Я стоял спиной ко входу, поэтому не видел его, но сразу узнал, как только он заговорил. Точнее, заголосил так, что у меня ухо дернулось. «Марк, мне срочно нужен костюм, и это не терпит никаких отлагательств!» Бедный Марк аж подпрыгнул на месте. Он так увлекся работой, что не заметил гостя. А я прочистил горло и постарался максимально изменить голос. «Вы совсем страх потеряли, сударь», — произнес я низким басом. «Желаете, чтоб я вышвырнул вас прочь?» «Чего?» — удивился граф Соколов собственной персоной. «А ну-ка повернитесь и скажите мне это в лицо!» Теперь в его голосе звучала неприкрытая радость. «Ну еще бы такой повод!» «Марк, прошу прощения, вот это дело не требует отлагательств!» И Саша с грохотом пошагал ко мне. «А ну-ка, милсдарь, покажите ваше... Игорь!» Он аж замер от удивления, когда я повернулся. «Ну чё, вызовешь меня на дуэль?» — хмыкнул я. «Ну, может, и стоит. Я сегодня не успел нормально размяться». Соколов уже стоял рядом со мной, и его также окружило сразу несколько сотрудников. Марк, правда, попросил его извинить и пошел тяпнуть валидолу, как он выразился, на секунду позабыв, что находится в обществе аристократов, но тут же вспомнил и к пережитому стрессу из-за моей шутки добавился новый. Но Саша успокоил, хмыкнув. «Иди, иди, тяпни, Марк. И мне что-нибудь тяпнуть принеси. Только ради бога, не валидолу». Аи тоже вернулся, и на нем уже был почти готовый костюм, так что часть работников переключилась на Соколова. «Эх, пришлось покинуть моих японочек. В смысле, поместье, да», — рассказывал он. «Вызвали в столицу для перевода. Ну, что поделать? Офицер долго на одном месте не сидит, сам знаешь». «Ага», — кивнул я. «И не только военные, видимо». Меня тоже что-то помотало по великой и необъятной, но вроде скоро все должно устаканиться. «А тут, понимаешь, только прибыл и сразу получил приглашение, причем такое, что и отказать никак нельзя. Это к Балконской». «А как ты догадался?» «А за каким хреном, ты думаешь, мне шьют новый смокинг, Сашенька?» «Ха! Точно!» Нет, эти портные точно надо мной издевались. Они закончили шить костюм для Соколова почти одновременно с моим. А он ведь сильно позже пришел. Я что, каким-то особым телосложением обладаю, блин? Но получилось очень хорошо, тут уж ничего не скажешь. Сидел идеально. А в зеркале я бы и сам себя не узнал еще каких-нибудь полгода тому назад. И родовой герб в виде объятого молниями серебряного меча получился как надо. Так что вышли мы втроем одновременно и встали возле дороги. Соколова встретил водитель на дорогой машине, я же вызвал такси. — Ты это, Игорь, — нахмурился Саня, глядя на мой транспорт. — На прием подбери что-нибудь получше, лады? «Это у вас, господин граф, машины в Москве водятся», — хмыкнул я. «А мы-то катаемся, на чем можем?» Соколов тяжело вздохнул и отошел уже от открытой двери. «Игорь, Игорь, Игорь, на вот, держи!» И он протянул визитку. «Арендуй нормальную тачку, как, между прочим, сделал и я». Я с благодарностью принял визитку и уже хотел попрощаться, как он задержался, чтобы спросить шепотом. «Игорь, ты, наверное, не знаешь, но Балконская — это девичья фамилия матушки Ольги. И она представляется так, чтобы не вызывать лишних вопросов. Слушай, а мне-то что?» — пожал я плечами. «А то, дружище, что настоящая фамилия Раскатова. Ольга — дочь председателя Сената Алексея Викторовича. Это, можно сказать, человек номер два во всей империи. Так что будь поосторожней на приеме». «Это говорит мне граф Соколов? Или мне послышалось?» — усмехнулся я. «Да», — серьезным тоном ответил он. «Это говорю я. И я серьезно, Игорь. Будь осторожнее». Вот на этой замечательной ноте мы и попрощались. Ненадолго, конечно, скоро увидимся. Так что я ехал в такси, любуясь видами Москвы, и гадал, чем же мне грозит знакомство с этой Ольгой Балконской-Раскатовой. Ну, дочь. Даже если и целого председателя, что ж тут такого? Я так думаю, Саня просто загоняется на сей счет. «Граф Разин Игорь Сергеевич!» — воскликнул глашатый на входе. «Графиня Разина Алена Викторовна! Графиня Разина Азуми!» Мы пошли дальше, а затем он объявил и наших спутников. «Самурай из рода Сайго! Ай!» Самураям еще не присвоили имперские титулы. И это пока играло мне на руку, а то вдруг Сайго получит княжеский статус, и весело будет получаться. Князья в вассалах у графа. «Ондор Батар Гонгорович! Ондор Бат Гонгорович!» — представили близнецов. Ну, титулов они не имели, но вот внешний вид привлек пристальное внимание ближайших гостей. А внимание близнецов заняло совершенно другое. «О, там мясо!» — воскликнул Бат, указав в сторону одного из столов с угощениями. Добавил Батар, указав в другом направлении. «Кто поставил их так далеко?» Это они уже хором. И близнецы направились бороться с несправедливостью, совершенно не обращая внимания даже на дам, с интересом поглядывавших в сторону статных великанов. «Привет!» Раздался голос Арсения. Его тоже пригласили, что было неудивительно. Все-таки племянник самого Громова. «Игорь, ты наконец-то выглядишь как настоящий граф», — усмехнулся он, окинув меня взглядом. Затем слегка поклонился в сторону Алены и Азуми. «Дамы, вы обворожительны». И он, черт побери, был прав. «Если на близнецов бросали взгляды из любопытства, то на меня из зависти. И Алена, и Азуми облачились в шикарнейшие вечерние платья в пол, которые подчеркивали их идеальные фигуры. У каждой была брошь с родовым гербом, сделанная еще в Японии. Алена распустила свои шелковистые волосы, а Азуми собрала традиционную прическу, открыв длинную шею. «Черт! Похоже, мне придется вызвать кого-то на дуэль. Ну и хрен с ними. Пусть только попробуют позариться на чужое. Моментально получат по заслугам». И только у меня приподнялось настроение при мысли о хорошей драке, как оно тут же рухнуло, потому как к нам направлялась Дина. «Что она тут делает?» — прошипела Азуми. «Сеня!» — прорычал я. Дело в том, что Арсений приютил Дину у себя. Из Тунгуса пришли новости, что ее побег раскрылся, так что возвращаться она боялась, и не без оснований, видать. Вот только держать ее рядом мне чертовски чертовски не хотелось. Азуми меня в этом поддержала, а вот Алена почему-то жалела Дину. «Игорь, ну ты должен понять», — оправдывался Бахтин. «Я не мог оставить ее одну, да и...» «Что, не хотелось расставаться?» — огрызнулся я. Походу, Бахтин положил глаз на Дину и собирался ей помогать. Да и хрен бы с ним, его дело, впрочем. «Ладно, делайте, что хотите», — махнул я, взглянув на подошедшую девушку. «Только меня в это больше не впутывайте». Дина опустила взгляд, а Арсений приобнял ее за плечо, когда мы уходили. «Все, к черту! Я пришел сюда отдыхать и веселиться, а также праздновать победу. Так что не позволю всяким земским, бахтиным портить мне малину». Я подхватил Алену с Азуми за талии, мы перекусили, выпили по бокалу вина и пошли танцевать. Играл живой оркестр, но музыка лилась задорная, веселая, так что мы с радостью отплясывали, пока Бат и Батер, насытившись едой и напитками, переключились на прекрасных дам и теперь кадрили сестер-близняшек. Похоже, вкусы у них тоже совпадали. А вот Ай будто с голодного края прибыл. Он явно задался целью попробовать все угощения и сейчас перемещался от стола к столу с поистине самурайским упорством. Натанцевавшись, мы покинули танцпол, разгоряченные и веселые. Кажется, я слышал, что объявили о прибытии Соколова, но вместо графа к нам подошли две голубоглазые девушки, блондинка и брюнетка. «Азуми, Алена!» — воскликнула блондинка. «Как я рада вас видеть!» «Ага, привет!» — кивнула брюнетка, оглядывая зал скучающим взглядом. А вот блондинка, кажется, восторгалась всем, и мной в том числе, видимо. «Игорь Сергеевич, верно?» — подошла она ко мне. «Да, ваше сиятельство!» — учтиво поклонился я. «Рад познакомиться!» «Ой, я тоже! Девочки так много о вас рассказывали!» «Да и многие другие, надо признаться, тоже». Она улыбнулась. Тут брюнетка, ну, та самая, похоже, Тихомира, про которую мне тоже рассказывали, слегка толкнула Ольгу локтем. «Тешка, ты чего?» — нахмурилась-то. Но затем опомнилась и снова обратилась ко мне. «Игорь Сергеевич, тут такое дело». Слегка взбалмошное настроение девушки резко изменилось, и это меня насторожило. И, как оказалось, не зря. «Видите ли, мой отец желает с вами поговорить. Он просит вас подняться к нему в кабинет как можно скорее».